Она пробиралась между сиденьями, пиная пакеты и пустые банки из-под пива. 7 обезврежено, осталось 3, — снова послышался голос Энн. «Бога ради, Энн, уноси отсюда ноги!» «Хороший совет», — услышала она за спиной. Проморгавшись от пота, застилавшего ей глаза, Ева обернулась и увидела Рорка, который стал снимать ребенка с ее плеча. «Рорк, выноси его, а я пойду к Меллой». «Какого черта ты пойдешь?» — начал он и осекся. Пол содрогнулся. Рорк увидел, как позади них стена начала давать трещину, и успел схватить Еву за руку. Они спрыгнули с платформы яруса и побежали к дверям, где полицейские в штурмовом снаряжении проталкивали на выход оставшихся зрителей. Ева скорее почувствовала взрыв мгновенным сжатием барабанных перепонок, прежде чем услышала его. Удар упругого обжигающего воздуха слегка подбросил ее вверх, голова пошла кругом от грохота и жара. Основная взрывная волна буквально вытолкнула их в дверь, и за ними рухнуло с грохотом что-то огромное и горячее. Теперь важнее всего было выжить. Схватившись за руки, они поднялись на ноги и слепую двинулись вперед под дождем из-за обломков камней, стекла и металла. В воздухе стояли крики людей, гул и скрип ломающихся конструкций. Еве пришлось через что-то переступить. Это оказалось тело человека, придавленное обломком бетона. Ева чувствовала, что не может дышать, легкие жгло. В горле першило от дыма. Сверху сыпались мелкие, сверкавшие, как алмазы, осколки стекла. Когда видимость стала лучше, она увидела сотни перепуганных лиц, горы дымящихся развалин и несчетное множество тел. Затем в лицо ударил сильный холодный ветер, и Ева поняла, что они спасены. «Ты не пострадал? Тебя не задело?» — прокричала она Рорку, забыв, что держит его за руку. «Нет», — ответил Рорк, и Ева увидела, что он каким-то образом все это время удерживал потерявшего сознание мальчика у себя на плече. «А как ты?» «Нет, мне кажется, нет. Отнеси ребенка к медикам». Пытаясь отдышаться, она остановилась. С внешней стороны казалось, что здание было мало повреждено, хотя из огромного рваного пролома валил дым. Прилегающие улицы были усыпаны обуглившимися обломками, но Гарден стоял. «Найдены были все заряды, кроме 2», — сказала Ева Рорку и подумала о находившейся внизу станции подземки, о поездах, пассажирах, торговцах. «Мне нужно вернуться, следи за ситуацией». Рорк крепко держал ее за руку. Посмотрев на Гарден, он сказал, «Ева, тебе незачем возвращаться туда». Она тряхнула рукой. «Там наши люди, отнеси ребенка к медикам, Рорк. Он сильно ударился при падении». «Ева!» — начал Рорк, но, увидев выражение лица своей жены, отпустил ее руку. «Буду ждать тебя». Ева пошла обратно к зданию, обходя очишки пламени и дымящиеся кучки обломков. На улице уже резвились мародеры, добивавшие остатки стекол в окнах. Она схватила за рукав полицейского в форме, но он стряхнул ее руку и сказал, чтобы она шла своей дорогой. Когда Ева достала значок, полицейский побледнел и вытаращил глаза. «Извините, лейтенант. Толпа распоясалась. Соедините 2 подразделения, остановите мародеров. Начните идти обратно по периметру и выставьте защитные сенсоры. А вы, — позвала она другого полисмена, — очистите район для бригад скорой помощи, чтобы они смогли заняться ранеными. И начинайте записывать имена». Так ей и пришлось по пути раздавать указания и налаживать рутинную работу разных бригад и подразделений. Когда она подошла к зданию, то поняла, что Рорк был прав, ей незачем было возвращаться. На земле, обхватив голову руками, сидел человек в куртке с желтой люминесцентной полосой, отличием взрывного отдела. «Офицер, где ваш лейтенант?» Он поднял голову, и Ева увидела на его глазах слезы. «Там их было слишком много, и повсюду». Ева почувствовала, что у нее перехватило дыхание, а сердце глухо стукнуло. Но раскисать было нельзя. «Где лейтенант Меллой?» «Когда мы дошли до оставшихся 2 зарядов, она велела нам уйти. Оставила только 2. Всего 2. а нам велел уйти. Они взяли один заряд. Я слышал в наушниках, как Снайдер объявил об этом, а лейтенант приказывала и им уйти. И последний заряд накрыл их. Проклятый последний. Он опустил голову и всхлипнул, как ребенок. «Даллас!» — подбежал запыхавшийся Финни. «Проклятие! Когда я сюда добрался, то уже не мог подойти ближе, чем на полквартала. По коммуникатору ни черта не было слышно». Но он хорошо слышал через маячок биение ее сердца. Это помогло ему не потерять голову. Разглядывая здание, Финни положил руку Еве на плечо. «Матерь Божья!» «Энн! Там была Энн!» Финни обнял Еву, и она начала рассказывать каким-то странно ровным голосом. «Я была одной из последних, кому удалось выбраться. Мы слышали друг друга уже почти совсем отчетливо. Я приказала ей уходить, бросить все и уходить, но она не послушалась. Она должна была выполнить свою работу». «Нам нужно разыскать ее. Может быть, еще удастся...» Произнося это, Ева уже знала, что наверняка именно Энн была над устройством в тот момент, когда оно взорвалось. «Нам нужно посмотреть. Мы должны убедиться...» «Я позабочусь об этом. Тебе необходимо показаться медиком, Даллас». «У меня нет ничего страшного. Ерунда», — почти машинально ответила Ева и, глубоко вздохнув, попросила... «Мне нужен ее адрес. Мы сделаем все необходимое, и я пойду с тобой». Она отвернулась и рассеянно посмотрела вокруг. Толпы людей, искореженные автомобили. Ева представила себе, что внизу, на станции подземки, все может оказаться еще хуже. Невообразимо хуже. Она чувствовала, как внутри у нее нарастает гнев, яростный гнев. Все это произошло из-за денег и из-за фанатика, для которого человеческие жизни — ничто, но этот человек за все поплатится. Только через час она вернулась к Рорку. Он помогал медикам заносить раненых в фургоны. «С мальчиком все в порядке?» — спросила его Ева. «Теперь в порядке. Мы нашли его отца. Человек был в ужасе». Рорк подошел ближе и вытер грязное пятно с ее щеки. Потом сообщил ей то, что узнал, находясь на площади. Говорят, что потери не слишком тяжелые. В основном это погибшие в давке. Большинство успели покинуть стадион. Если бы им удалось осуществить весь план взрывов, жертвы могли бы исчисляться тысячами. Сейчас же их меньше 400. Я не могу так подсчитывать жизни, Рорк. Иногда это единственное, что можно сделать. Сегодня потеряла подругу. Знаю. Он взял в ладони ее лицо. «Мне очень жаль, Ева». Она продолжала смотреть невидящим взором куда-то в ночь. У нее был муж и двое детей, и она была беременной. «О, Боже!» Рор привлек ее к себе, но Ева покачала головой и отступила. «Не могу. Я так расклеюсь, а мне нельзя. Мне нужно поехать к ней домой и все рассказать семье». «Я поеду с тобой». «Нет, Рорк, это дело копов. Поедем я и Финни. Не знаю, когда я сегодня вернусь». «Я пока побуду здесь. Требуются дополнительные руки». Она кивнула и собралась идти. «Ева!» «Да?» «Приходи домой. Ты в этом нуждаешься». «Да-да, приду». Она пошла разыскивать Финни, понимая, что нельзя подготовиться к тому, чтобы сообщить весть, которая крушила людские судьбы. Рорк поработал с ранеными еще 2 часа. Он беспрестанно посылал людей за кофе, горячим супом и другими необходимыми вещами, которые можно было приобрести за деньги. Но в эту ночь, как никогда ясно, он чувствовал, что деньги — пыль в сравнении с человеческой жизнью. Когда тела увозили в уже переполненный морг, Рорк думал о Еве и о том, что ей приходилось сталкиваться с заботами о покойниках каждый день. Этот запах, казалось, навсегда въелся в кожу, но он знал, что к утру приедет домой, встанет под душ и все пройдет. Он посмотрел на здание, глядевшее теперь на город пустыми глазницами. Все эти раны были поправимы. Камень, металл, стекло — Все это можно было восстановить со временем. Были бы деньги.